— потребовал Алексей. «И последнее условие», — улыбнулся Яковлев. «Если на встрече будет еще кто-то третий, вы передаете его нам, хотя бы на один день для допроса. Потом мы вернем его вам». «Договорились», — согласился Алексей. «А теперь скажите, где у них будет встреча?» Глава 15. Дронго старался, чтобы на него не обратили внимания, и потихоньку наблюдал. У незнакомца выбили пистолет и надели наручники. Пистолет отлетел в сторону. Его подобрал один из сотрудников ФСБ. Арестованный, поняв безнадежное сопротивление, уже не вырвался. «Вы арестованы, Сарычев», — громко сказал один из молодых людей, еще минуту назад веселившийся в компании. Рядом с ним стояли четверо других сотрудников ФСБ. «Неплохо», — подумал Дронго. «Они совсем неплохо поработали. Для нынешней молодежи это довольно прилично». «Прошу нас извинить», — сказал один из сотрудников, очевидно старший по званию. «Всех, кто сидит в баре, прошу приготовить свои документы. Волноваться не нужно, обычная проверка». Сарычева уже подняли и посадили на стул. «Может, вы скажете нам, с кем должны были здесь встретиться?» — последовал вопрос. Тот угрюмо молчал. В бар вошли еще несколько человек. Среди них выделялся один, лет 45. Он подошел к Сарычеву. «Добрый день. Я полковник Алексеев». Даже услышав эту фамилию, Дронго продолжал медленно пить пиво, словно произошедшее его не касалось. Сидевшие недалеко две девушки весело обсуждали случившееся, словно присутствовали на театральном представлении. «С кем вы должны были здесь встретиться?» — спросил Алексеев. Сарычев молчал. «У вас одна минута», — предупредил полковник. «Мы все равно будем проверять документы у всех посетителей бара, включая и обслуживающий персонал. И все равно найдем этого человека. Может, не стоит усложнять, и назовете его имя сами?» Сарычев поднял на него злое лицо. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Вы все прекрасно понимаете», — возразил полковник. «Тем более, что мы с вами бывшие коллеги. Повторяю, мне нужно знать, с кем именно вы должны были здесь встретиться». Кроме Дронго, продолжающего пить столь нелюбимое им пиво, и двух девушек-соседок в баре находилось еще человек 10 посетителей, не считая людей, оказавшихся сотрудниками ФСБ. Но внимание Дронго уже привлек молодой, лет 25, человек в кожаной куртке и джинсах, который все время нервно теребил лежащую рядом с ним газету, глядя в ту сторону, где допрашивали Сарычева. Полковник подождал еще несколько секунд и громко приказал своим людям: «Начинайте проверку документов». Сотрудники начали обходить столики, внимательно читая документы посетителей и записывая данные в свои книжки. Дронго понял, что уже через минуту он будет разоблачен. Наверняка его данные есть у сотрудников ФСБ, которые к тому же его ищут. Проверив девушек, сотрудники ФСБ подошли к Дронго. «Ваши документы?» — попросил один из них. Еще одна пара сотрудников двигалась по залу с другой стороны и уже стояла около молодого человека, привлекшего внимание Дронго своим поведением. Дронго нахмурился, но полез за паспортом. И тут молодой человек вдруг вскочил со своего места —